Я жил в хорошей жизни, я был посланником нечисти, я жил в квартире чистой, я был, смотрел на геморрой, я жил, давно родившись, я был на празднике, напившись, я жил в хорошей жизни, я был посланником нечисти.